Глава 12, часть 2. Изабель возвращалась тем же путем, что и ушла, вылетев птицей в освобожденное от ставен окно. Сброшенная ее одежда лежала на подлокотнике кресла, согретая огнем камина. Голая леди Гламорган улыбнулась. Дерек, заботливый, храбрый рыцарь. Она втянула ноздрями воздух, и улыбка сменилась тревогой. Я не ошиблась. Чума уже в замке, а судя по смешанному с ароматами роз запаху... Вампирша, не скрывая своих способностей, в несколько мгновений облачилась в платье, стянув шнуровку на груди чуть больше нужного, из-за чего стала выглядеть слишком худой, а в сочетании с бледностью лица болезненно хрупкой. Она, ведомая запахами, направилась в покои правительницы, не обращая внимания на вытаращившую глаза служанку, всего несколько минут назад не заметившую в библиотеке знатную гостью. Девушка зашептала молитву и испуганно перекрестилась. «О, права, матушка, что-то странное с этими англичанами. Один мычит, словно без языка, другие не едят почти, а еще пропадают и появляются из ниоткуда. Да эта белобрысая командует, будто госпожа». И в подтверждении слов испанки раздался окрик Хлои. «Шевели ногами, безрукая! Только за смертью тебя посылать!» Служанка кинулась в сторону кухни, словно понимая чужой язык. «Неси поскорее вино и чистые тряпки!» Неслось ей вслед. Блондинка посторонилась, пропуская в спальню Деара баронессу, и проворчала, не в силах воздерживаться от брани. «Все мертвяки в сборе!» «Сейчас будут решать, как еще одну невинную душу обратить в подобного себе кровопивца!» Не в настроении шутить, Изабель оскалилась, явив на свет два длинных резца, и пригрозила. «Тебя спасать точно не станем. Покрывайся черными гнойниками и дохни в собственных испражнениях, облепленная жирными мухами!» Она усмехнулась, завершая угрозу. «Но радуйся, они не кусаются!» Хлоя испуганно перекрестилась. Слишком живым и красочным представилось перед ее глазами пророчество ведьмы. «Лекарь ее осматривал?» Поинтересовалась Белошвейка у склонившейся над матерью Джейн, кутавшейся в плащ послушника. «Не можем его найти. Видно, спустился за стены вселения. Проклятый пропойца! Говорят, за иудеем приходил кто-то из его родственников». Изабель с сочувствием смотрела на обрамленное, разметавшимися по подушке волосами лицо, покрытое испариной, с появившимися черными кругами под глазами. «Кто-нибудь в замке болен?» «Нет, только она. Воду пьет последние дни из отдельного кувшина и питается не с общего стола, как и Дотсоны, и Хлоя с Барни. Но они не больны». Дерек высказал вслух подозрение. Ей вернули одолженный заболевшему мальчику платок, но не сразу, а спустя какое-то время. Девушку, что его передала, ищут. Бывший крестоносец многозначительно кивнул на окно и, приподняв верхнюю губу, показал клыки, давая понять, кто мог стоять за всем происходящим. «Значит, Марию предали», — верно поняла ученица. Графиня, первая из заболевших, но уж точно не станет последней в списке жертв черной смерти. Глупцы, не ведают, что творят. Она откинула прикрывавшее испанку одеяло и приказала мужчинам. «Отвернитесь! Или лучше выйдите! Я позову, когда будет можно!» Вампирша рванула длинную сорочку правительницы, оголив сливочно-бледное тело, кое-где покрытое черными пятнами, а затем подняла руки больной вверх. Под левой подмышкой багровел набухший бубон. «Как могли вы не заметить этого раньше?» Сукаризной, но без осуждения, спросила она графиню. «Разве можно шутить со здоровьем? Тем более, что мы предупреждали вас об опасности». Думала, расчесала прыщик, а сегодня, услышав от вас про чуму, испугалась. Деара с трудом шевелила губами. Она обернулась к дочери, разрывая сердце единственного ребенка полным тоски и раскаяния взором. «Мне так жаль, дорогая, снова я подвожу тебя». «Мамочка, что ты?» Прижала к губам руку родительница девушка. «Мы не дадим тебе умереть». Она сверлила глазами ведьму в надежде, что та знает способ избавления от болезни. «Правда?» Деклэр отвела взгляд, не зная, что ответить. Вернула на место одеяло и громко позвала. «Сэр Дерек!» Лечить она не умела, но знала точно, кто сможет спасти правительницу. «Нам нужно как можно быстрее покинуть Бутрон и Испанию!» Белошвейка кивнула на Хлою, а следом на измученную приступом тошноты графиню. «Оставаться здесь значит подвергать опасности живых!» Рыцарь все понял по взгляду воспитанницы. Судьба опять ставила его перед выбором. Жить в стенаниях, ища ответ на смысл своего существования, или выступить в роли Бога, дать жизнь бессмертную, забрав дарованную Всевышним. Но имеет ли он право на это? В его памяти промелькнули события не такого далекого прошлого. Но Изабель тогда просила о помощи, а Мария нет. К сомнениям в правильности собственного поступка и размышлениям о потере души вампирам добавится переживание искренне верующей в Бога испанки. Это сейчас она принимает вампиров, глядя на их жизнь со стороны. Но когда сама столкнется с иссушающей не только тело, но и душу жаждой, сможет ли графиня кормиться кровью людей? Дерек взглянул в меняющие оттенки глаза Изабеллы. Может быть, в этом и есть спасение? Питаться кровью животных пусть невкусно и не очень питательно, но все-таки выход. Оставалось подобрать верные слова убеждения для Деаро. Потерять ее он не хотел так же сильно, как и Джейн. Но, как часто бывает, мы предполагаем, а Бог располагает, ставя в условия, где решение приходит само собой, хороня под ворохом событий любые сомнения. Послышался приглушенный крик, хорошо различимый острым слухом вампиров. Все, находившиеся в спальне Марии, выскочили в полутемный коридор, за дверью в который не оказалось стражников. Перед ними лежала молоденькая служанка, пригвожденная к полу всаженным в грудь кинжалом. Она беззвучно шевелила губами, уставившись в избавленное кем-то от ставен окно, кровавый след до которого указывал, куда исчезла охрана. «Аделина, бедняжка!» Тяжело вздохнула Джейн. «Я чувствую запах отца!» Удрученно прошептала она, в который раз поражаясь подлости родителя. «Неужели его рук дело? Но что он задумал на этот раз?» Вампирша не сдвинулась с места, понимая бессмысленность погони. Белинда де Клэр жадно взирала на стекающую по платью служанки дымящуюся кровь, теплой лужицей, расплывшуюся по каменным плитам. Она не знала, как пах Себастьян, да и не это ее сейчас волновало. Совершенно другой аромат бил в ноздри ведьмы, вызывая головокружение. Грозовыми раскатами лопались рядом с орудием смерти для девушки кровавые пузыри. Переживания последних часов навалились на нее с новой силой. Запах свежей человеческой крови вызвал приступ голода чудовищной силы. Горло раздирала иссушающая жажда, выдавливая из мозга любые другие мысли, наполняя хищным желанием насыщения. Она, не в состоянии совладать с инстинктом кровососа, упала на дергающееся тело испанки, вонзила клыки чуть ниже раны и громко зачавкала, давясь хлынувшим в рот потоком живительной влаги. «Изабель, не надо, тебя могут увидеть!» шептал ошеломленный ужасным видением Гион, впервые присутствующий при кормежке вампира. Баронесса огромным усилием воли заставила себя разжать зубы и вскинуть голову, отрываясь от жертвы. Она взглянула мгновенно ставшими алыми глазами в перепуганное лицо скривившегося от омерзения брата и, увидев в отражении его радужки перепачканного кровью монстра, с рычанием выпрыгнула в окно, опасаясь собственной ярости. Дерек бросился следом, выкрикнув кузнецу, чтобы отправлялся за ними, прихватив женское платье. Долго искать Изабеллу не пришлось. Она пряталась в ближайшей пещере, где, стоя на корточках, дрожа и поскуливая, выдавливала из желудка свежевысосанную кровь. Рыцарь молча накрыл ее своим плащом, давая возможность самой осознать произошедшее и, если захочет, выговориться. Через некоторое время появился Гион, и лишь тогда баронесса заговорила, опуская раздражение за собственный срыв в слова ненависти. «Теперь понятно, почему сгорел нанятый 3 дня назад корабль и заболела графиня. За нами следят и докладывают тем, кто не хочет, чтобы мы покинули эту чертову Испанию». Она скрежетала зубами от злости. «Я вырежу в деревне тех, кто служит вампирам. Вырву сердца подлых рабов. Вот почему Себастьян так уверенно чувствует себя в бывших владениях. И мертвому ему рады. Мелкие людишки готовы за серебро продать мать родную».